Акт 1. Существуют некие люди, известные как алхимики. Почти все считали их существами вроде демонов или ведьм. На дворе стояла ночь, время, когда зимняя погода становится еще более негостеприимной. Казалось, что все растения спят, а лишенные яркой листвы ветки ослабли под весом снега. Кослу за руки выволокли из камеры рыцари в металлических шлемах. Он понимал, что его внешний вид ужасен, но чувствовал, что люди совсем над ним не смеялись. Маленькое смотровое окно, из которого просматривалось подножье башни, было открыто. Над землей блестело множество звезд, которые выглядели настолько хрупкими, что завывавший снаружи ветер, казалось, может сорвать их с небосвода. «Разве ты не видел звезд из окна своей камеры?» Оглянувшись через плечо, сказал старый рыцарь, показывавший дорогу, заметив, что Кусло замедлил шаги. В правой руке он нес подсвечник, а левой сжимал рукоять меча, готовый к любой неожиданности. Заметив кольцо на мизинце старого рыцаря, Кусло подавил желание улыбнуться. «Видел, но сейчас все иначе. Звезды символизируют мою свободу». Подняв брови в молчаливом удивлении, рыцарь отвернулся и продолжил идти вперед. Кусло, по бокам которого шли стражники, снова побрел, пошатываясь, но усмехнулся, взглянув еще раз на кольцо старого рыцаря. В кольцо был вправлен темно-синий сапфир. Суеверия говорили, что этот камень придает мудрости и спокойствие тому, кто носит его, а также дарит способность распознавать ловушки. Если чистое серебро считалось мечом против злых сил, то сапфир служил словно святой щит или посох. Он, возможно, надел его, чтобы не быть обманутым словами Куслы, или чтобы защитить себя от чего-то, что перенести еще труднее. Кусла догадался, о чем думал старый рыцарь, небрежно напевая про себя, пока смотрел через окно в сверкающее звездами ночное небо. Даже непоколебимый серый рыцарь поддался суевериям перед лицом неизвестности. Покрытых тайной алхимиков лишь боялись. О них шептались как о людях, которые проводят свои дни, заперевшись в темных домах, пытаясь превратить свинец в золото. Разработать эликсир, который обратит старение вспять, сращивая вместе трубы, чтобы создать новые организмы, и стремясь к другим недостижимым целям. Хотя Кусло и не опровергал то, что подобные люди существуют, но, по его мнению, большинство тех, кого называли алхимиками, работают не впустую. Однако невозможно было подробно объяснить то, чем они занимались, всего лишь несколькими предложениями. Термин «алхимик» был просто условным названием тех, кто практиковался в алхимии и использовался людьми, которые никогда не знали, чем они занимаются. Еще более непонятным, чем их занятие, было место, которое занимали алхимики в обществе. Они отличались от знати, управляющей городами, священнослужителей, пестовавших верующих, или мастеров гильдий, которые управляли своими подчиненными. Алхимики не вписывались в привычные аспекты жизни других людей, которые из-за этого и считали их чем-то обыденным и бесполезным. Когда король правил своим городом, то традиционным было разделять экономические функции на четыре составляющих. Знать, которая наблюдала за обширными поместьями с землей и зданиями. Торговцев, поддерживающих рынки. Ремесленников, которые вносили свой вклад в архитектуру и приток богатств в город. Учитывая это разделение, простой народ приписывали к четвертой категории, что значительно упрощало управление короля различными сферами жизни. Своей рукой король назначал лидеров каждой организации и официально утверждал их статус. Назначенные руководители становились хозяевами гильдии по роду их деятельности. Пекари, мясники, кузнецы и все прочие мастера имели каждый свою гильдию. Рыцари, тащившие Куслу по снегу, также не выделялись из этой системы. Их одежда, броня, свечи, заработок и даже сама возможность вытащить Куслу из тюрьмы – это было сделано по велению королевской власти. Однако эта управляющая сеть была разработана не для того, чтобы потакать королевским желаниям, она стала результатом необходимости централизованно управлять большим городом. Городской совет, состоящий в основном из известных людей и знати, живущих в городе, устанавливает свод законов для жителей города, указывающий, что люди могут делать по закону, а что нет. Без этого большой город, вероятно, не смог бы просуществовать и месяца. В большинстве случаев причиной беспорядков становились гильдии ремесленников, на территории которых и начиналось кровопролитие. Поэтому все гильдии контролировали действия своих членов, и в какой-то степени они действовали так, чтобы смягчить раздоры, насколько это возможно. К примеру, кузнецы, ответственные за выковку мечей, будут ковать только мечи, в то время как ремесленники по ножам будут делать лишь ножи. Существовала жесткая классификация между мечами и ножами. Если бы были какие-то неясности в различиях, то те, кто всю жизнь выковывали мечи, могли бы вдохновиться на создание ножей и в конечном итоге могли увести потенциальных клиентов у создателей ножей. Конфликты создавались, когда пекари начинали действовать как мясники или когда мясники продавали мясо снаружи магазина в середине ночи, чтобы навредить бизнесу гостиниц и трактиров. В таком случае в обществе воцарился бы лишь хаос и упадок. Бог, казалось, не торопился со своей карой в этом мире, поэтому надо было знать, как избежать разом всех конфликтов, а не решать их по отдельности, что и стало постулатом нормальной жизни. На примере гильдии кузнецов становилось ясно, что разделение труда во всех четырех сословиях было просто до тошноты сложным. У кузнецов было много мастеров, таких как мастер мечей, кузнец-точильщик и кузнец по подковам, слесарь, создатель железных труб, чеканщик, мастер узорной ковки и прочее. Всех их можно было отнести к кузнецам. Казалось, что каждый занятый в ремесле имел собственную классификацию, словно подразделение. Кроме принадлежности к одной категории, эти подразделения еще и взаимоисключали друг друга. Если мастер хотел расширить ассортимент своих товаров, то ему требовалось приобрести права на торговлю каждым желаемым изделием. Это было почитаемым порядком, который поддерживали правители города. Хоть Кусла и не являлся исключением в этой системе, но он был человеком, который якобы пытался преобразовать свинец в золото. Среди множества специальностей четырех сословий, как можно было классифицировать его работу? Он был производитель труб? Ювелир? Или, возможно, его следовало отнести к тем металлургам, которые извлекали золото путем плавления руды, добытой из шахт? Хотя какой-то титул «преобразователь свинца в золото» мог быть применимым, но какие исследования позволяли ему сделать это? Если подобные исследования действительно существовали, то как бы их классифицировали? Кроме того, если превращение свинца в золото противоречило кодексу правильного поведения смертных, установленного церковным богом, то разве подобную классификацию не должна вести церковь, а не королевская власть? Один только процесс превращения свинца в золото был очень запутан. К тому же возникало множество вопросов. Что насчет трансформации свинца в серебро? А серебра в золото? Сращивание трупов, чтобы сделать новое существо? Создание эликсира молодости? Что можно было сказать о других вещах, которые не сразу, но обнаружат в будущем? Учитывая все это, подобное могло не только стать концом существования целого города, но также стать катастрофой для любого упорядоченного общества. По правде говоря, подобная схема уже была разработана обществом, и необычное положение Куслы не было чем-то новым. По причинам, не связанным с созданием золота, некоторые сановники в городе уже инвестировали в алхимию. Были и те, кто заказывал подобные исследования ради обретения бессмертной жизни под защитой самой церкви. И в большинстве своем это были богачи. Только некоторые из тех, кто исследовал трансмутацию металлов с помощью алхимии, делали это ради знаний. Подобные исследования могли привести к повышению эффективности добычи руды или улучшению чистоты металла при плавке руды. После обретения таких знаний, благосостояние некоторых людей или даже целого народа могло существенно улучшиться. К примеру, когда дело доходило до эффективности извлечения руды, то это требовало совместной работы очень разносторонних элементов, таких как крепкие веревки, используемые для подъема породы, прочные инструменты для извлечения руды, конструирование этих инструментов, изобретение коррозийных веществ, чтобы растворить камни, и дальнейшие шаги по линии производства. Индустрия ремесленничества со своим изолированным устройством, делением по различным подразделениям, сама себя уничтожит до того, как сможет организовать цепочку поставки материалов для одной уникальной задачи. Даже если они смогут найти способ, то ремесленникам нужно будет быть осторожными, чтобы не перейти границу своих специальностей, причем каждую сделку им придется утверждать в правительстве города. Поэтому, в отличие от ремесленников, те, кто просто искал методы вместо создания конкретных вещей, довольно сильно ценились. Но над ними не было никакого управления, организации или стандартов, управляющих ими. Более того, когда узнавали нечто новое или чуждое, то почти всегда примешивались вопросы религии. Даже леди, следящую за модой, будут допрашивать как еретичку, если она отклонится от надлежащей правилами прически. В результате люди, соответственно, стали бояться отклонения от того, что считается приемлемым. Церковь не относилась милостливо к еретикам, поэтому все хотели вызывать как можно меньше подозрений у соседей. Ремесленники, как и прочие сословия, ясно понимали, что лучше не привлекать нежелательного внимания. Те же, кто был у власти и хотел обойти королей и знать соседних стран, должны были находить деньги, чтобы взрастить нужных людей и защитить их своей властью. Это была обычная практика в мире, особенно среди исследователей металлов, от которых правители желали достижения невозможных результатов. Со временем алхимики приобрели сомнительную славу, но из-за ожиданий алхимических чудес от множества людей они продолжали свою деятельность. Так что эта вооруженная троица вытащила Куслу не из-за сострадания. Они вытащили его как члена рыцарского ордена Клаудиса. Большой организации с почти безграничной властью вмешиваться в дела по найму алхимиков больше, чем у кого-либо другого.